и в гостиной ничего, никаких улик, не говоря уж о посторонних предметах, свидетельствовавших бы, что здесь кто-то жил. Глупо было и рассчитывать на другой итог поисков. Сев в кресло, хорошее, покойное, не расшатанное, он выкурил папиросу, достал со дна чемодана из-под сорочек тяжелый сверточек, развернул полосатый ситчик, извлек матово-поблескивающий браунинг второй номер, звонко вогнал ладонью обойму, пару секунд поколебавшись, все же не стал загонять патрон в ствол. В конце концов, слежки нет, ничего еще толком не известно, а посему не стоит уподобляться истеричной барышне. Сохраним самообладание, товарищ Лямпе. Досадливо хлопнув себя ладонью по лбу, воскликнул: «Ах ты, Господи!» и быстрыми шагами направился в ватер-клозет. Приподнявшись на цыпочки, обеими руками снял тяжелую чугунную крышку смывочного бачка, бережно поставил ее у стены так, чтобы не упала, встал на край белоснежной клозетной чашки и, вытянув шею, заглянул в бачок. Сердце прямо-таки застучало, когда он увидел светлую ниточку, надежно привязанную к тонкой водосливной трубке, черной, ослизлой. Осторожненько потянул двумя пальцами, и из мутноватой воды вынырнул небольшой резиновый мешочек, привязанный к другому концу. Нет, не нитки, как показалось прежде, а лески из конского волоса. Резко дернув рукой, оборвал леску, спрыгнул на пол, крепко зажав добычу в руке. Новомодное изобретение французской выделки — кондом, еще именуемый презервативом, накрепко завязан, так что содержимое в воде промокнуть не должно. Ощутив азартное охотничье возбуждение, Лямпа вернулся в гостиную, посмотрел находку на свет. Больше всего то, что находилось внутри, напоминало многократно сложенный лист бумаги. Ну да, и буквы видны. Торопясь, открыл перочинный ножичек, осторожно подцепил лезвием резину, вспорол, достал бумагу, принялся осторожно разворачивать. Бегло прочитал, перечитал, недоуменно пожал плечами. Аккуратный разборчивый почерк, несомненно, образованного человека, привыкшего к письму. Синие ализариновые чернила. Стандартная пищевая бумага употребляется как во многих присутственных местах, так и для частных надобностей. В природе золото чаще всего встречается в виде зерен и песчинок, однако не столь уж редко образуют и самородки значительной величины. Природное золото именуется также шлиховым. 100% чистым золото не бывает никогда. Обычно оно содержит от 5 до 30% серебра, меди до 20%. Как правило, вкрапленное в кварц в коренных месторождениях при разрушении кварцевых жил золото освобождается от материнской породы, уносится водою и благодаря своему большому удельному весу отлагается в руслах рек, образуя те самые россыпи, из коих большая часть этого металла и добывается человеком. Элементарный способ добычи золота из песков промывкою заключается в том, что наклонный жёлоб, на этом слове текст обрывался, просто-напросто от того, что писавший добрался до нижнего края бумажного листа, вполне возможно, продолжил на другом, но найденный лист единственный. «Черт знает что!» — растерянно подумал Лямпе. «Как это прикажете понимать?» Все, что он только что прочел, ни в малейшей степени не содержало в себе чего-то тайного, секретного, долженствующего быть укрытым от посторонних, прям-таки азы, то ли из учебника для горного института, то ли из словаря Брокгауза и Эфрона, Самые, что ни на есть, примитивные сведения, своеобразный букварь для профана. Зачем понадобилось это прятать столь изощренным образом, так чтобы люди, редко сталкивавшиеся с новомодными клозетами, не догадались там поискать?